Головной убор. К головным уборам относятся разнообразные по фасону, стилю, цвету, материалу и фактуре береты, шапки, шляпы. Подходящими для деловой женщины являются шикарные и вместе с тем строгие головные уборы, отличающиеся высоким качеством материала, пошива и элегантностью. Необходимо помнить о том, что при выборе любых головных уборов важен учет пропорций фигуры. Если на улице холодно, то подберите себе жесткие шляпы и шляпки из фетра, береты из шерсти. В летнее время от них лучше всего отказаться и предпочесть шляпы и шляпки из плотно сплетенной соломки, только черного, красного или синего цвета. Шляпы и шляпки могут быть отделаны атласными, бархатными бантами, кантами, драпировками, украшены композициями из искусственных цветов, сеточкой, перьями. Такие украшения придадут любой строгой элегантной шляпе или шляпке легкий оттенок романтичности. Но не стоит забывать о том, что украшений на шляпках деловой женщины всегда должно быть в меру. Однотонные классические шляпы и шляпки бывают самыми разнообразными. С округлой, выпуклой или плоской, срезанной верхней частью, с широкими или узкими, загнутыми кверху или прямо лежащими полями. Очень оригинально и привлекательно выглядит аккуратная черная фетровая шляпа с округлой верхней частью, с узкими загнутыми кверху полями, обработанная по краю полей черным атласным кантом и украшенная сзади черным плоским бантом или пышным цветком из атласа. На деловую встречу прекрасно подойдет экстравагантная черная фетровая шляпа с плоской, срезанной верхней частью, с широкими плоско лежащими полями, отделанными по краю полей белым кантом из атласа и белым атласным бантом. На любую другую встречу можете надеть симпатичную красную соломенную шляпку с широкими полями бордового или пурпурного цвета, украшенную длинным черным шифоновым шарфом. Края шарфа свободно спадают. Или изящную черную соломенную шляпку, украшенную большим красным искусственным цветком из шелка или красно-синим шелковым платком. Зимние головные уборы для деловых женщин лучше выбирать только из натуральных материалов. Каракулевых, норковых, песцовые, горностаевые, только естественного серого, белого, черного или коричневого цвета. Один из подходящих вариантов зимних головных уборов для деловой женщины – модели в виде беретов, шляп, полностью меховых или с фрагментами из кожи или замши. Такие шапки выглядят особенно женственно и очень-очень соблазнительно. Особенно роскошно, гармонично выглядят такие зимние головные уборы в сочетании с шубами или большими воротниками из того же меха.